И снова говорю привет. Контакт 33. Самый жаркий день лета, часть 4. Я стартовал. Это был мой лучший старт. Ветер обдувал тело, пока я бежал изо всех сил. Все цвета вокруг сливались в одну непонятную массу. Никогда раньше я не бегал так быстро. Будто сам по себе тело стремилось вперед. 10 метров, 20 метров. Ноги с силой отталкивались от земли, я был переполнен решимостью. 30 метров, 40. А ведь такими темпами я смогу. 50 метров. И тут мой взгляд упал на тень, бегущую впереди меня. Тень, которую я ни за что не смогу обогнать. В ней я видел Такеситу. Йосикун! Подними голову! Голову! Вдруг прокричала Юки, прерываемый поток мыслей. К такому громкому крику, наверное, никогда не привыкнуть. Честно признаться, меня даже немного в дрожь прошило от удивления. Как и крикнула Юки, я поднял голову и посмотрел на финиш. Юки стояла там. Лицо ее было красным. Она продолжала кричать. Прямо! Смотри прямо! И что она делает? Проскочила мысль в голове, и я неосознанно улыбнулся. «Я прямо тут!» Продолжала Юки, маша теперь мне обеими руками. «Давай быстрее!» Она ведь сказала, что мне просто нужно верить ей, нужно просто смотреть на нее. Я поверил. Я смотрел только на нее. Вот оно как. Это ведь так просто. Каждый рывок вперед стремительно приближал меня к ней, и все же в голове крутилось только «Быстрее! Нужно бежать еще быстрее! Пусть даже на секунду, даже на мгновение! Только быстрее!» Юки стала центром всего мира. Кроме нее ничего и никого не было. Рывок, еще один и еще, не сбавляя скорость. Каким-то образом, однако, она даже увеличилась. И вот финишная прямая. Последний рывок. Я вложил в него все силы и влетел прямо в ее распахнутые объятия. Несмотря на то, что было лето, я почувствовал сладкий весенний аромат. Аромат сакуры. В это же мгновение послышался тихий электронный писк, и земля будто ушла из-под ног. В ушах теперь отдавался только мой, какой-то пришибленный голос. Когда немного пришел в себя, я уже лежал на земле. А Юки сидела на мне, аккуратно массируя шею. Видимо, я сбил ее с ног и отключился на несколько секунд. Она уже оклемалась и даже перевернула меня на спину. Больно. Хоть и ударился я только спиной, но болело все тело. Я зашелся в приступе кашля, не имея возможности даже сделать вдох. Юки убрала руки от моей измученной шеи, однако даже не думала слезать с меня. Совсем не беспокоясь, что у меня, может быть, что-то болело. Она лишь смотрела на свою ладонь. «И что ты делаешь? Ты не ударилась?» Спросила ее я. Но она, оставив мои слова без ответа, и довольно рассмеялась. И тут же протянула мне ладонь. «Вот, смотри». Вначале я не понял, о чем она говорила, но боль в спине и Юки, сидящая на мне, сильно отвлекали. Может, моя реакция была странной, но Юки вдруг надула губы. «А ты не можешь сделать лицо порадостнее?» «С чего бы?» «Время. На время посмотри!» У меня ушло секунд 10, прежде чем понять, на что она мне сказала. Я пытался понять происходящее и просто уставился на время, высветившееся на табло секундомера, которое Юки держала в руке. Новый рекорд забега на 100 метров. Время, превзошедшее рекорд Такеситы. Что с тобой? У меня вдруг слезы ручом потекли. Улыбающееся лицо Юки расплылось перед глазами, как и время на табло секундомера. Ничего не видно. Видишь? Ты ведь можешь превзойти Такеситу. Просто твое уважение к нему мешает тебе это сделать. Ты неосознанно сдерживаешь себя. Где-то на половине пути ты вдруг опустил голову и из-за этого замедлился. Ты должен смотреть вперед. Не стоит опускать взгляд. Но ты, я думаю, наверное, просто не смог не опустить. Ты привык, что впереди всегда бежит Такесита. А когда понимаешь, что вот-вот обгонишь его, то тебе становится страшно, что он исчезнет. Ты ведь в самом деле восхищаешься им. закрыл глаза рукой и крепко стиснул зубы. Я не хотел, чтобы эмоции вышли из-под контроля еще больше, чем сейчас. А прежде всего, я не хотел, чтобы она видела меня таким. Он действительно удивительный парень. Если бы он продолжил заниматься легкой атлетикой, то бегал бы быстрее ветра. Я хотел это увидеть. Я хотел увидеть такого Такеситу. К сожалению, этому было не суждено сбыться. Это я уже понял. Я так старался, надеялся, даже у Юки помощь попросил. Но когда я наконец-то достиг своей цели, то обнаружил, что в конце пути, увы, ничего нет. И все же... Юки смотрела на меня своими глазами, в которых тоже собирались слезы. Легонько гладила меня большим пальцем по запястью. Вправо, влево. Зрение наконец-то прояснилось, а затем пришло осознание, что, может быть, в конце пути все-таки что-то и было. Поздравляю, Ясикон. Ты хорошо постарался. Там была Юки, которая сказала такие нужные мне слова, когда я в этом нуждался. В этот момент я подумала, что она награда за мои старания. По пути назад мы опять зашли в тот же магазин, в благодарность за помощь. В этот раз купил угощение я. Юки же только услышала это, ни секунды не думая, выбрала мороженое за 300 йен. Я же немного растерялся, не зная, какое взять. И в итоге купил то же, что и Юки. Она взяла клубничное, а я со вкусом рома и изюма. Ну и ладно. Сегодня, наверное, можно и раскошелиться, раз уж благодарность. Так и в прошлый раз. Мы сели на лавочку у магазина. Тут мы заметили мертвую цикаду, валяющуюся рядом. Похоже, лето подходит к концу. Личинки цикад, кстати, где-то 6 лет в земле развиваются. Пробормотала Юки, все смотря на эту безжизненную оболочку. Ага, певчие цикады так живут. Другие виды и по 17 лет в земле проводят. В какой-то книжке читал. Да. А затем они вылезают на поверхность, чтобы прожить всего неделю, а затем умереть. Есть ли в этом какой-нибудь смысл? Ну, они оставляют потомство после себя. Женские особи, да. А вот мужские. Они беспорядочно спариваются со многими самками, но ведь есть и те, которые не оставляют потомство. Самки смогут спариваться только раз в своей жизни. Так есть ли в этом такой смысл? Юки казалась серьезно озабочена этим вопросом, поэтому я ответил ей, тоже тщательно обдумывая слова. Каждая жизнь имеет свой смысл. Я не думаю, что с этим можно легкомысленно согласиться или отрицать эту идею. Но я уверен, что они стараются изо всех сил. Даже если и так, это ведь не придает их жизням смысла. С этим я не согласен. Ты сама меня научила, что даже если в конце пути не оказалось желаемого, то там обязательно есть что-то другое. Я нашел. И, кстати, цикады, похоже, только месяц живут. Да ну. Правда. Если они спаривались, то цикада живет не больше недели. Многие ошибаются насчет продолжительности их жизни. Другие цикады, в свою очередь, живут примерно месяц. По телевизору как-то рассказывали. Думаю, что они уж точно найдут что-нибудь в конце пути. Эти слова утешали в какой-то мере. Хоть это была всего лишь маленькая ложь, просто чтобы Юки улыбнулась. Честно говоря, мне все равно, сколько живут цикады и как они умирают, но если Юки надеется, что у них есть смысл в жизни, то я искренне за них помолюсь. Она наконец-то взяла в руки пластиковый стаканчик с подтаявшим мороженым и попробовала его. Смотря на Юки, которая бормотала «вкусно-вкусно», я тоже открыл крышку своего. Кстати говоря, Йосикун, а что ты нашел в конце пути? Секрет. Как и ожидалось, я не смог сказать ей правду. Но одно я могу сказать точно. Это лето я никогда не забуду. Даже когда этот день останется в прошлом, когда я стану взрослым, и даже когда другие воспоминания угаснут. Этот жаркий летний день, пот, текущий рекой и слезы, сладкий вкус мороженого и аромат сакуры. И еще кое-что очень-очень важное. Поднеся пластиковую ложку ко рту, Юки прошептала одно лишь слово. Я не видел ее лица, только еле-еле слышимое. Лжец.